Глава 28. Диана. Сентябрьский фестиваль колбасок. Я переспала с Шейном Линдли и совершенно об этом не жалею. Секс с Шейном вроде как невероятный. Ладно, вроде как тут лишнее. Это был, несомненно, лучший секс в моей жизни. Оргазмы с ним как снежный ком, остановиться невозможно. Последние 3 дня занимаемся сексом каждый вечер. Хотя я отказалась оставаться на ночь, потому что не собираюсь обниматься с Шейном Линдли, лежа в постели, как будто мы настоящая пара. Я использую его исключительно ради... В общем-то, пунктов здесь столько, что я уже потеряла им счет. Я использую его как партнера по танцам, как телохранителя от Перси, как членодателя. Ой, а еще чтобы смотреть реалити-шоу, потому что компания из него даже лучше, чем из Джиджи. Он действительно не пропускает ни одного выпуска. Джиджи говорит, что у нее нет времени каждый вечер смотреть новый выпуск. А потом возмущается, мол, что это за шоу такое, если оно требует от зрителей постоянного внимания. Я на это говорю, что настоящие фанаты не изменяют своему проекту. А Шейн оказался истинным фанатом. Он странно заботится о Зои. И не потому, что хотел бы ее трахнуть. Я спросила, и он тут же твердо заявил, что она даже не в его вкусе. В воскресенье утром я просыпаюсь от знакомого сообщения. Я получаю такие уже 3 дня подряд. Шейн. Утренний секс? Я лениво печатаю ответ. Я. Не могу. Собрание жильцов. Шейн. Вот черт, совсем забыл. Одевайся. Встретимся в коридоре. Он снова собирается на собрание? Полагаю, его трудно за это винить. Такое развлечение еще поискать надо. Я всегда с нетерпением жду собраний. Все на них собираются, как кровожадные римляне, каждое второе воскресенье собирались в Колизее. По дороге в Сикамор я говорю Шейну. Если бы моя тетушка не умерла, я бы никогда не познала все радости собраний домовладельцев Медоу-Хилл. Во-первых, это чертовски мрачно. Во-вторых, какие планы после собрания? Ты и я оба голые? Нет, мне надо на работу. Но я определенно буду голой, когда вернусь. Я морщусь. «Господи, да почему я такая? Это все ты и твой дурацкий зыбучий член». «Зыбучий член?» «Ага, как зыбучий песок. Твой член просто капкан, и я попалась. Теперь меня засосало». Несколько секунд мы просто молча пялимся друг на друга. «И правда, почему мы такие?» — вздыхает он. «Не знаю, но...» «Стоп, нет, не говори мы. Ты...» «Ты тут чудик!» Хотя то, как спокойно мы принимаем странности друг друга, и правда немного тревожит. Шейн Линдли — последний человек, с которым я бы хотела ощутить столь необычное родство душ. «Твоего бывшего не будет, да?» — спрашивает Шейн на входе в здание. При упоминании Перси у меня падает сердце. Такое ощущение, что мне удается сдерживать тревогу, только пока я не позволяю себе вспоминать о существовании Перси. А потом я вижу его на тропинке, или кто-то упоминает его в разговоре, и паника возвращается. Я тут же чувствую фантомную боль в глазу, горло сдавливает, и я вспоминаю, что я уже не та Диана, какой была месяц назад. Я Диана, которая позволила мужчине ударить себя. «Диксон», — окликает Шейн, не подозревая о моих внутренних терзаниях. «Ой, прости. Нет, Перси же не владелец квартиры. Тем, кто арендует жилье, на собрание нельзя». Когда мы заходим, в конференц-зале полно народу. Но Прея заняла мне мое обычное место в первом ряду. Я уже собираюсь сказать Шейну, что ему придется отсесть назад, но тут Вероника, сидящая с другой стороны от Преи, похлопывает по пустому стулу рядом с ней и говорит: «Шейн, я тебе местечко заняла». Я незаметно шлепаю его по заднице. «Давай, тигр. Твоя ретивая хищница ждет». «Я тебя ненавижу», — бормочет он. Мы занимаем свои места, и Брэнда начинает собрание. С самого неинтересного мне вопроса. С сентябрьского фестиваля колбасок. Я уж думала, Шейну будет так же скучно, как и мне, но к моему вящему изумлению мой подставной парень и настоящий любовник оживляется быстрее, чем девочка-подросток на концерте любимой поп-звезды. Он начинает болтать о любимом мяснике из Бостона, о том, что если мы хотим узнать, что такое настоящие колбаски, надо поговорить с Густавом. ведь он недавно начал продавать сладкие итальянские колбаски с укропом и чесноком. А они почти так же хороши, как свиная колбаса. А колбаса у Густава острая, с дымком. Знаете что? Шейн обрывает себя на полуслове. Думаю, мне надо добавиться в ваш групповой чат. Я напишу туда все подробности. Сидящая за главным столом Бренда одаривает его подозрительным взглядом. Я думала, групповые чаты тебя слишком утомляют. С последнего собрания я сильно повзрослел. Теперь я уверен, что смогу осилить напряжение группового чата. Он подмигивает Веронике, и она принимается хихикать. «Я тебя добавлю», — подает голос Найл, хоть и кажется недовольным, «но только потому, что люблю хорошую колбасу». Шейн сияет. «Как и все мы, старик». Найл в ответ даже не улыбается. «Наши собрания спокойно никогда не проходят. Рано или поздно закипают страсти. Вот и теперь Бренда предоставляет слово тем, у кого есть жалобы или вопросы. И начинается. Карла, расположившаяся сегодня в конце первого ряда, скидывает руку. «У меня жалоба. Всему есть предел», — заявляет она, повернувшись к правлению. «Ей надо запретить находиться у бассейна. Совсем». Никто даже не спрашивает, кому. Ей. Да и сама Вероника тут же начинает защищаться. «А что такого? У меня, как и у всех остальных, есть право поплавать. А вы знаете, как она пялится на моего сына Карла? Он перестал ходить плавать. Ему тревожно». «Может, тревожность у него потому, что его мать Карла — настоящий нарцисс? Настолько, что собственного ребенка назвала в свою честь». Вероника скрещивает руки на груди. Шейн пытается сдержать смех, но безуспешно, и в итоге заходится лающим хохотом. Карла от негодования аж рот открывает. «Это еще что значит?» «Да ладно. Это же странно. Мы все так считаем, верно?» Вероника поворачивается к собравшимся. «Терпеть не могу соглашаться с Вероникой, но я всегда так думал», — бормочет Найл. Карла раздраженно стонет. «Клянусь, если ее никак не ограничат, я отсюда съеду. Переберусь в другой комплекс. Я не могу спокойно жить, когда эта распутница каждый день нарушает покой и порядок в районе». «Карла», — взывает к ее здравомыслию Бренда. «Нет ни единого шанса запретить Веронике посещать бассейн. Она уже заплатила взнос и не нарушила ни единого правила поведения у бассейна. Так что лишить ее этого права нельзя». «Что ж, ладно», — фыркает Карла. «Тогда предлагаю новое правило. Диана, ты не могла бы зафиксировать это в протоколе?» «Да, конечно». Я поспешно открываю следующую страницу блокнота. «Прошение добавить официальное правило, запрещающее шлюхам находиться у бассейна». «Что?» — верещит Вероника и бросается к Карле. Карла в ужасе визжит, вскакивает со стула и пытается спрятаться за столом членов правления. Однако Веронику не остановить. Она рвется вперед, и Бренди приходится встать между ними, широко распахнув руки, чтобы они не набросились друг на друга. Найл тоже вскакивает и пытается удержать Веронику, но та в ярости подобна дикому зверю. «А ну, хватит!» Я никогда не видела, чтобы Бренда утрачивала хладнокровие. Но прямо сейчас она попросту орёт на жильцов. «Сегодняшнее собрание отменяется. Не знаю, почему нельзя провести ни одно собрание домовладельцев без происшествий. По домам, все! Вероника, слезь с грёбаного стола!» Мы с Шейном выскакиваем за дверь. Я смеюсь так сильно, что вынуждена взять его за руку, придержаться. «Поверить не могу, что это правда случилось». У меня начинают глаза слезиться от смеха. «Я никогда отсюда не съеду», — вторит мне Шейн. Плечи его трясутся от хохота. Успокоившись, мы вместе выходим на улицу. Светит яркое солнце, остальные соседи расходятся, и толпа, вывалившаяся из здания сикамор, постепенно разбредается по дорожкам. «Думаю, тебе стоит забить на работу», — говорит Шейн. Глаза его горят безошибочным огнем. «Нет, с работой так нельзя». «Ладно, подвести тебя», — предлагает он. «Спасибо, но думаю, я пройдусь. День-то приятный». «Ладно, тогда до скорого». Он склоняется ко мне, и я отшатываюсь. «Это еще что?» — возмущенно спрашиваю я. Шейн моргает. «О, Господи! Я собирался поцеловать тебя на прощание». Нет-нет, мы таким не занимаемся. Я хихикаю всю дорогу до закусочной. Проверив телефон в обеденный перерыв, я вижу, что в соседском чате началась какая-то движуха. Найл, вот предатель, сдержал слово и добавил Шейна, который уже успел прислать несколько сообщений. Ой, надо же, он решил активно поучаствовать в жизни комплекса. Я тут же берусь за дело. Я. Народ, Шейн уронил телефон в бассейн, и мобильник сдох, с концами. А еще у него не сохранились копии сообщений номеров, и неизвестно, когда он все восстановит. Вы удалили Шейна Линдли из группы соседи. Мне тут же приходит сообщение от Шейна. Шейн, почему ты никак не пускаешь меня в чат? Я. Потому что тебе слишком хочется.